Лишенный надзора Фарнаус мог попасть в любую беду, но что бы с ним ни случилось, он не мог не вернуться, потому что здесь ждали его дом и забота, и он должен был как можно скорее это понять, потому что только понимание этого могло исцелить его, успокоить, угомонить. Здесь был спасительный берег, тот единственный дом, пристанище, где он мог обрести неприкосновенность, найти верного друга жизни, а не друга сердца, легкомысленного, как он сам. Здесь, рядом с ним, оказалась бы не глупенькая девочка с торчащими косичками, а жена. Тина знала, что Фарнаус вернется, а когда это будет, ее не заботило. Она готова была терпеть столько, сколько нужно, потому что считала важной только маячившую перед нею цель. Цель, ради которой она пожертвовала бы, не задумываясь всем, чем угодно. И, конечно, временем она не дорожила. Когда знаешь, что тебя ждут, можешь не приехать, можешь сделать выбор, приезжать или не приезжать. Это твое дело. И как бы ни тосковал ожидающий, он все равно не может корить одного тебя, потому что половина вины ложится на него самого. Ведь возможно, что ты не приезжаешь именно из-за него, из-за того, что ждет тебя он, а не кто-либо другой. Иное дело, когда не знаешь, кто тебя ждет, кто страдает от разлуки с тобой. Нет, Фарнаус должен был вернуться, не имел права не возвращаться, ведь он не знал, что его ждет Тина. В отсутствие Фарнауза Тина вновь зачастила к Попине и Калуке, чтобы до его возвращения свыкнуться со своим местом. Это место принадлежало ей. Никакая другая женщина не могла его занять. Попина и Калука поняли это без слов, вернее, убедили себя в этом, потому что так им было нужно. Они рассчитывали, что Тина поможет им победить одиночество, если одиночество вообще можно победить, и поверить, что для них не все еще кончено. Тина, юная, не тронутая жизнью, не сломленная, полная надежд, вся светилась радостью, и к тому же у нее были такие стройные, красивые ноги. Тина уселась вместе с Попино и Калукой перебирать фасоль и нанизывать чеснок, сыпав себе в подол третью часть того и другого. Она с детства знала, что здесь, под этим кровом, между этих стен, должна пролить по-настоящему свой пот, чтобы пропитать все вокруг его запахом, как завоеванную землю своей кровью. И в самом деле, когда Тина вновь увидела Фарнауза, а это случилось в день, когда хоронили черноглазую Малалу, она вдруг всем своим существом почувствовала, что борьба завершена. Фарнаус стоял у калитки, а Тина смотрела из окошка своей комнаты. По улице между ними двигалась похоронная процессия, текла, как медленная мутная река, вся засыпанная ветками и цветами. Во главе процессии, покачиваясь, плыл тяжелый дубовый саркофаг, в котором покоилась женщина из Вавилона, мать семерых дочерей и хозяйка гостеприимица всего города. За саркофагом шло 7 закутанных в черное женщин, и одна из них была Ино. Но какое это имело значение для Тины? Теперь, когда борьба была завершена, и бледный растерянный Фарнаус сжался у калитки, как побежденный воин, участь которого целиком зависит от воли победителя, чьей власти убить или помиловать его. У Тины было такое чувство, будто она могла протянуть руку через улицу, подхватить Фарнауза, как цыпленка, на ладонь и показать его всему свету, как трофей, добытый ценой нескончаемого, безграничного, глубоко разумного терпения. Но Тина удержалась, сочла за лучшее подождать, пока Фарнаус не позовет ее сам. «Я удивилась», — всхлипнула Попина, и тут только заметил Фарнаус, что она плачет. «Ну что ты, Попина, что ты?» — сказал ласково Фарнаус. «Я не так выразился. Что удивительного, если я женюсь?» «Что удивительного?» Попина уже улыбалась. Лицо ее, мокрое от слез, сияло. «Вытри слезы», — сказал ей Фарнаус. В доме появилась новая забота, новый предмет для разговоров. Подстерегала новая опасность. Фарнаус решил жениться, но возьмет ли он в жены девушку, которую выбрали ему домашние? Мало ли девушек на свете? Наверное, у него уже есть избранница. Может быть, ради нее он и вернулся домой. А может быть, его избранница не здешняя? Может быть, Фарнаус встретился с нею там, в дальних краях, и теперь дожидается ее приезда. Сам же поехал вперед один, чтобы предупредить своих родных и подготовить их к встрече с чужестранкой. И что только не приходило в голову Попине и Калуке. А тут еще Тина куда-то пропала, и это больше всего тревожило и пугало их. Они чувствовали, что бессовестно обманули, одурачили бедную девушку, целых 10 лет свято верившую им, двум беспомощным, не имеющим ни на кого никаких прав женщинам. Или нет, двум злым, себелюбивым старухам, которые пристают ко всем, как нищенки, всех стараются разжалобить и только и думают, как бы напялить на каждого в лосиницу своих грехов и несчастий. Ведь для этого им и нужна была Тина. И, наверное, оправдались бы их ожидания. Тина готова была безропотно и без колебаний, даже с радостью, отобрать у них хоть треть и грехов, и несчастий, как фасоль для очистки или чеснок для нанизывания. Тину они погубили, но и самим впору было искать спасения. Быть может, потому и не договаривал Фарнаус до конца. В самом деле, легко ли было ему сказать: «У меня есть жена, а вас попрошу очистить место. Хватит в доме одной хозяйки». Может, потому и спросил он Попину, чему она удивилась. И в самом деле, что удивительного, если чужая пришлая женщина не захочет жить вместе с родственниками мужа, какими бы близкими они ни были. В Всякой женщине муж и семья нужны для себя одной –